вырезки интервью с Джилялем, материалы, не пошедшие в печать, какие-то наброски, десятки тысяч газетных вырезок и фотографий, которые он собирал годами и хранил, тетради с записями снов и всяких фантазий, тысячи читательских писем, уложенных в коробки из-под орешков, засахаренных каштанов и обуви, романы с продолжением, полностью или частично написанные Джилялем под псевдонимами, копии сотен писем, написанных Джилялем, сотни журналов, брошюр, книг, школьных и военных ежегодников, коробки, набитые фотографиями людей, вырезанными из газет и журналов, порнографические фотографии, рисунки странных животных и насекомых, две большие коробки со статьями и публикациями о хуруфизме и науке о буквах, корешки старых автобусных билетов, билеты в кино и на футбольные матчи, испещренные знаками, буквами, какими-то символами, альбомы с фотографиями и пачки фотокарточек, не вклеенных в альбом, грамоты, полученные от журналистских обществ, вышедшие из употребления деньги, турецкие и царской России, телефонные и адресные книжки. Взяв три адресных книжки, Галип вернулся в гостиную, снова сел в кресло и стал внимательно просматривать их страница за страницей. Минут через 40 он понял, что с людьми, адреса и телефоны которых здесь указаны, Джиляль общался в 50-60-е годы, и через них Рюйю и Джиляля он найти не сможет. Номера телефонов давно изменились вместе с адресами хозяев, старые дома которых, скорее всего, пошли на снос. Он снова отправился к застекленным полкам шкафа, нашел письмо Матира Сикинзи по поводу сундучного убийства, о котором когда-то говорил Джиляль, и другие письма, полученные Джилялем в 70-е годы. Прихватил статьи на эту тему и начал все это читать. Гариб с лицейских лет знал некоторых людей, причастных к событиям, к политическому убийству, которое прошло в газетах как сундучное убийство. У Джиляля были другие мотивы интересоваться этим сюжетом. Он говорил, что все на свете является подражанием чему-то, что уже было. И в нашей стране одаренные молодые люди, сами не сознавая, повторили с точностью до мелочей действия такой же группы заговорщиков из романа Достоевского «Бес». Перелистывая письма того времени, полученные Джилялем, Галип вспомнил, как несколько вечеров Джиляль рассуждал на эту тему. И неприятные, холодные, без солнца дни хотелось забыть, и он забыл их. Рюя тогда была замужем за тем очень хорошим парнем, к которому Галип испытывал нечто среднее между уважением и презрением. Галип тогда не сумел подавить любопытство, о чем впоследствии весьма сожалел. Он слышал сплетни, пытался понять, что к чему, но получал сведения не столько о счастливой жизни молодожена, сколько о последних политических событиях. Зимним вечером, когда Васыф привычно кормил японских рыбок, а тетя Хали разгадывала кроссворд, изредка поглядывая в телевизор и устремив взор в холодный потолок холодной комнаты, умерла бабушка. Рюя тогда пришла на похороны в выцветшем пальто и блеклом платке. Одна, дядя Мелих, открыто ненавидящий зятя провинциала, сказал, что так она и лучше, выразив тем самым мысли Галипа. И быстро ушла. После похорон Галип как-то встретился с Джилялем И тот стал интересоваться, не знает ли Галип,